а Бао Юй направился домой. Вернувшись к себе, Бао Юй написал письмо, начав его со слов: «Человек, огражденный порогом, вымыв руки, прежде чем взяться за кисть, почтительно приветствует вас». Закончив письмо, он побежал к кумирне бирюзовой решетки и бросил письмо в дверную щель. После обеда все должны были прийти к Пин-Эр. Так как в саду благоуханных роз было слишком жарко, она решила устроить празднество в зале тенистого вяза, где накрыли несколько столов, на которых расставили вино и самые изысканные закуски. Все были рады повеселиться. Госпожа Ю пришла вместе с наложницами Пэй Фын и Се Луань. Эти наложницы, как и остальные девушки, были юны и шаловливы. Им нечасто приходилось попадать в сад, и, повстречавшись Сян Юнь, Сян Лин, Фан Гуань, Жуй Гуань и другими, они почувствовали себя словно птицы, вырвавшиеся из клетки. Известно, что родственные натуры сближаются, и вскоре, позабыв о присутствии госпожи Ю, всецело оставленные на попечение служанок, наложницы весело шутили и смеялись с девушками. Но не будем увлекаться посторонними описаниями, а расскажем о том, что происходило в зале тенистого вяза. Здесь шел пир горой, и все веселились под звуки музыки. Пин-Эр сорвала цветок гортензии, и за столом началась игра в передачу цветка. Поднялся шум, смех. «Из семьи Джень прислали подарки», — неожиданно доложила появившаяся на пороге служанка. Танчунь и Ливань вместе с госпожой Ю вышли в гостиную, чтобы принять подарки. Пэй Фын и Се Луань воспользовались этим и убежали, решив покачаться на качелях. Бао Юй вышел вслед за ними. И когда они сели на качели, предложил: «Давайте я вас покачаю». «Нет, нет, не надо», — воскликнула Пэй Фын. «Еще скандал будет». В это время из восточного дворца Нинго прибежали служанки и взволнованно сообщили: «Старый господин Дзядзин скончался». Все онемели от страха. Отчего он мог умереть? Ведь он не болел. «Старый господин все время совершенствовался и познавал истину», — ответила служанка. «И когда его добродетели достигли предела, он вознесся к бессмертным». Дзя Дженя и Дзя Жуна не было дома. Дзялянь тоже уехал. Госпожа Ю растерялась, так как помощи ждать было не от кого. Сняв с себя украшения, она приказала людям отправиться в монастырь первоначальной истины и посадить под замок всех находившихся там даосских монахов до приезда Дзя Дженя, чтобы он мог допросить их. Сама она села в коляску и в сопровождении жены Лай Шена и нескольких других служанок отправилась за город в монастырь, где умер Дзя Дзин. По ее распоряжению пригласили врачей, чтобы определить причину смерти. Но как они могли узнать причину смерти, если до этого ни разу не исследовали пульс? Да и все знали, что Дзя Дзин поклонялся звездам, принимал пилюли из ртути серой и делал другие глупости, чтобы обрести долголетие. Это и привело к преждевременной смерти. Живот его был тверд, как железо, а губы, сожженные пилюлями бессмертия, потрескались. Объясняя причину смерти, врачи говорили: он принадлежал к даосской секте, поэтому глотал золото и принимал киноварь, в результате чего сжег себе внутренности. Он проглотил тайком изготовленные пилюли бессмертия, оправдывались взволнованные даосы. Мы его уговаривали.